«У меня хорошо завязан галстук?» — озабоченно спросил он. «Отлично!» — ласково заверила его мать. Тим все еще не выпускал ее из своих объятий. «Ты так чудно выглядишь, мамочка!» «И ты тоже, сынок?» Они рассмеялись. Он снова поцеловал ее, потом вернулся к зеркалу. «А теперь я должен заказать вино, как ты меня просила», — важно заявил юноша. Тим достал шелковый носовой платок и, засунув его в манжетку, последний раз полюбовался своим отражением. Затем, наконец, вышел. Через мгновение Рита услышала, как он здоровается со Сфорца, любезно и предупредительно. Звонкий голос сына донесся до ее слуха. «А, маркиз, добрый вечер! Садитесь, пожалуйста, сюда. Вам папиросу или сигару? Простите меня на минуту, я только скажу маме, что вы пришли». Сообщив ей об этом, он вернулся в гостиную, болтая с маркизом по-английски. Тим очень любил и уважал его, отчасти ценя его остроумие, отчасти от того, что Сфорца обращался с ним как со взрослым, разговаривая с юношей о политике, спорте, о странах, по которым путешествовал. Но Гамида эль-Алима Тим ненавидел. «В нем слишком много хорошего», — говорил он с мальчишеской откровенностью и явным раздражением. «Он слишком красив, слишком хорошо одет, слишком весел и слишком самоуверен. Я его терпеть не могу». Мать старалась успокоить его. «Мой дорогой мальчик, нельзя поощрять ни на чем не основанные предубеждения». «Он животное», — резко заявил Тим. «Вам нравится принц эль-Алим?» — обратился он к Сфорца. «Он очень способный человек», — ответил маркиз. «Можно быть способным, но это не исключает того, что он животное. Кроме того, я видел, как он ударил собаку». Это было самым веским аргументом для Тима, который однажды наблюдал, как Гамид ударил маленькую желтую собачку. «Скотина!» — подумал тогда Тим и вслух с раздражением сказал: «Попробуйте ударить кого-нибудь одного роста с вами». После этого он целый день не разговаривал с принцем. Сегодня Гамид особенно раздражал его всем своим видом. «Он отвратителен», — возмущался юноша. В этот вечер Тим, наверное, подрался бы с ним, если бы присутствовал во время игры в бридж. Обычно Каро играла очень хорошо, но сегодня была рассеянной и усталой. Поклонение Сфорца и Гамида утомляло ее. Как каждая женщина, предчувствовавшая надвигающееся несчастье, она говорила себе: «Что же я могу сделать?» И успокаивала себя тем, что она ведь не искала дружбы обоих мужчин, никогда не поощряла их ухаживаний. Каро не могла отрицать, что маркиз нравился ей своей необычностью и спокойной сдержанностью, качество, имеющее особое очарование. «Почему у женщины не может быть романтической дружбы с мужчиной?» — возмущалась она, в глубине души зная, что это невозможно. «Сфорца такой милый!» — размышляла она, и в ее безупречном отношении к нему сквозило теплое чувство. Девушка обманывала себя, закрывая глаза на действительность, и играла с огнем, предвидя смутную опасность, грозившую ей. Этим утром она получила письмо от Джона, в котором он просил ее уладить все вопросы. Каро понимала, что это означает. «Скоро она будет свободной». «Свободной». Голос Гамида вывел ее из задумчивости. «Вы проиграли 5 фунтов. Каро поняла, насколько была рассеяна в игре, и постаралась сосредоточить все свое внимание на картах. Гамид играл очень осторожно, а Сфорца удваивал ставки. Ему везло. Каро заметила улыбку принца, в которой сквозила неприязнь. «Вы снова удваиваете ставку, маркиз?» — спросил он. «Совершенно верно». Гамид коротко рассмеялся. Когда маркиз снова выиграл, он слегка покраснел и обратился к партнеру.